Глава 10. В глазах Дамиана на мгновение мелькнуло удивление, смешанное с уважением, но тут же сменилось привычным холодом. «Почему на кусте с розмарином нашли остатки яда?» «А что, было бы лучше, если бы их обнаружили в желудке Его Величества?» — огрызнулась я, не делая попытки освободиться. Только сейчас я поняла, насколько силен Дамиан. Из его хватки так просто не вырвешься. Мышцы, которые не скрывали ни сюртук, ни рубашка, натянулись, как канаты. Я бы даже залюбовалась этим зрелищем, если бы над моей головой не висело незримое лезвие гильотины. «Кьера, я ценю ваше остроумие, но оно сейчас не к месту. Желание съязвить может сыграть с вами злую шутку». Эфемерное острие гильотины с громким, лязгающим звуком пронеслось совсем рядом с моим носом. Ладно, пришло время узнать, насколько хорошо я блефую. Дамиан склонился к моему уху и выдохнул, обдав мочку горячим дыханием. «Я жду, Кьерра». По спине побежали мурашки. Стоило большого труда отстраниться и посмотреть Дамиану в глаза, а не на его губы. В моем бокале был яд. Я учуяла его, поскольку он имел растительное происхождение. Мне пришлось вылить вино в кусты. Знала бы я, что вы начнете там рыскать, предпочла бы опрокинуть бокал на себя. Дамиан и бровью не повел. Кажется, язвительные нотки в моем голосе его вовсе не задели. «Яд был и в графине, верно? Поэтому вы его разбили». «А вы уже знаете?» — мрачно откликнулась я. «Мне подумалось, что смерть короля на первом же свидании испортит весь отбор и расстроит других невест. Все-таки они проделали такой путь, потратились на наряды. Кто-то уже мысленно и корону примерил, и даже текст победного монолога набросал. Считаете, надо было оставить все как есть?» Дамиан едва слышно скрипнул зубами, но быстро взял себя в руки. «Не знаю, зачем я его изводила? Будто какой-то чертенок внутри меня дергал за ниточки. Возможно, не хотелось себе в этом признаваться, его реакция все-таки задела меня. Конечно, я не рассчитывала, что он с криком «Ведьма!» бросится ко мне с жаркими объятиями, но мог бы после всего, что между нами было, повести разговор иначе. А он же разве что нож к горлу не приставил. Стоп, а что, собственно, между нами такого было, а, Касси? Кьера, я всеми силами пытаюсь сдержать желание вас придушить, и вы нисколько мне в этом не помогаете. Это было сказано тем самым ровным голосом, от которого становится по-настоящему страшно. Мои коленки дрогнули, но взгляда я не отвела. Почему вы не сказали сразу, что в вине был яд? Вероятно, чтобы вы не сочли меня ведьмой. Мне весьма эгоистично хотелось, чтобы желание придушить кого-либо овладело вами как можно позже. Предельно вежливо ответила я. Дамиан моргнул и отпустил меня. Сделав шаг назад, он завел руки за спину, будто пряча. Солнце играло бликами на его золотисто-бронзовой, обнаженной груди. Интересно, он уже успел загореть или кожа драконов имеет такой цвет от рождения? «Я ничего не имею против ведьм», — медленно проговорил он. Я фыркнула, отвернувшись в сторону. «Ну да, думаю, окажись здесь рядом вязанка хвороста, и мне бы гореть в высоком костре. Разве не так, Кьер?» «Вы же знаете, что ведьм больше не жгут», — с легким раздражением ответил Дамиан. Кажется, мои слова его задели. «Вам ничего не угрожает». «Бросьте, Кьер!» — я резко выдохнула, вдруг разом устав от этой перепалки. Разочарование вкупе с обидой накрыли меня с головой. Мы оба знаем, что ведьмам не доверяют. Уж не знаю, почему. Дамиан странно взглянул на меня, будто о чем-то раздумывая. Мы по-прежнему стояли друг напротив друга. Подол моего платья раздувал бриз, Морские капли долетали до лица и оседали на нем освежающей влагой. Воздух пах солью и солнцем. «Кьера, вы кривите душой!» После короткой паузы проговорил он. «Ведьм опасаются из-за их магии. Ее ничем нельзя отразить, и это знают все. А проклятие ведьмы продолжают действовать даже после ее смерти. Собственно, из-за последнего вас и боятся сильнее всего». «Это глупо». Я обхватила себя руками. Ветер с моря вдруг показался холодным и пронизывающим. «Мы никому не вредим. Просто так». «Вы, возможно», — отстраненно согласился Дамиан. «Но есть и другие». Мне показалось, что за этими словами стоит что-то личное, но я была слишком сбита с толку, чтобы заострять на этом внимание. Впрочем, я бы все равно ни о чем не спросила. Не то время, не то место. «Так что вы будете со всем этим делать?» — повторила я и внутренне, заледенев, уточнила. «Что будете делать со мной?» Дамиан шагнул назад и спрятал руки в карманы брюк. Его взгляд прошелся по мне от макушки до пят и обратно. «Завербую», — уверенно сказал он и прищурился. «Итак, Кьера Касси, не хотите ли вы помочь предотвратить череду покушений на короля?» Я судорожно сглотнула. Такого поворота событий я не ожидала. Интересно, насколько уместно сейчас признаваться в том, что мне поручили убить его величество, да еще и весьма экзотическим образом? Кьера? Я согласна. Так значит, на его величество покушаются? Окончание фразы вышло неразборчивым, потому что я впилась зубами в теплый кусок пирога с ягодами. К счастью, в корзинке с едой оказалось не только жареное мясо. Верно. Я тщательно прожевала вкусное, тающее на языке тесто и покачала головой. Вам не кажется, что время для выбора невесты несколько неподходящее? Зачем устраивать отбор, если трон под королем шатается? Дамиан хмыкнул и отклонился назад. Его раскрытая ладонь оперлась на нагретый солнцем белоснежный песок. В другой руке он держал надкусанную куриную ножку. «Наоборот, Кьера, сейчас самый удачный момент, чтобы переловить всех заговорщиков, как надоедливых крыс». Ветер сменил направление и бросил мне волосы в лицо. Я убрала с губ прилипшую прядку и уточнила. «Вы их провоцируете, да?» Дамиан ничего мне не ответил, лишь улыбнулся уголками губ. Также жмурился сумрак, когда в его лапы попадала особо крупная добыча. Теткин десерт, например. «Опасная игра», — прокомментировала я. «Впрочем, дело ваше. Что вы хотите от меня?» «Ничего серьезного. Просто прислушивайтесь к разговорам других невест. Обращайте внимание на мелочи. Вы умная женщина, Кьера Касси. Непременно почувствуете, если что-то пойдет не так». Тетка всегда говорила, что если мужчина делает комплимент твоему уму, дело швах. В постель такого уже не затащишь. Господи, Касси, нашла о чем думать. Я постаралась поднять взгляд повыше, к зеленеющим вдали пальмам и синему небу, но все равно невольно косилась на накачанный пресс и широкую грудь Дамиана. Тот накинул на себя белую рубашку, но застегивать ее не стал, лишь закатал рукава. Его вид меня нервировал. Я бы попросила его одеться, если бы не боялась выглядеть глупо. «Кьер, немедленно застегнитесь, да-да, на все пуговички!» Тьфу, даже звучит смешно. «Подумает еще, что я озабоченная». «Почему вы мне доверяете?» Дамиан равнодушно передернул плечами. «Если бы вы хотели убить его величество, то уже бы сделали это, верно? Ведь шанс у вас был и весьма неплохой». «Ну, это как посмотреть. По мне, так мой шанс как раз впереди». Вслух же я произнесла совсем другое. «Это могло быть хитроумным ходом в шахматной партии». «Могло быть», — согласился Дамиан. «Так что я рискую, но почему-то мне кажется, что оно того стоит». Я молча отвела глаза. Пирог больше не казался вкусным и сладким. Наоборот, он словно начал горчить, Есть что-то, о чем мне стоит знать. Я лбом чувствовала на себе взгляд Дамиана, но не торопилась встречаться с ним. Вместо этого я задумчиво взяла в ладонь горсть песка и пропустила ее между пальцев. «Думаю, нет, Кьер», — медленно ответила я. «Есть парочка семейных скелетов в шкафу, но они к делу не относятся». Дамиан кивнул, неторопливо покончил с едой и поднялся на ноги. «Точка перехода совсем рядом. Я чую ее. Собирайтесь, Кьера. Нам пора возвращаться во дворец».